Не жалко тебе двери, пожалей отца. Мне с таким трудом удалось его усыпить. Чего ты испугался, глупенький? Мне от тебя ничего не надо. Всего лишь хочу немного поболтать с тобой, узнать, как жил эти годы. Почему ты решил заделаться полицейским? Вот на этот вопрос я тебе отвечу. Он вернулся к двери, прислонился к ней спиной, скрестил на груди руки. Я пошел в полицию, чтобы на земле меньше таскалось таких, как ты, чтобы помогать тем, кто нуждается в защите, как я когда-то. «Ой, да чего же высокопарно!» — рассмеялась она. «Прямо Робин Гуд новоявленный. А хочешь, я скажу тебе, зачем ты это сделал?» Перестала смеяться. Чуть раскосые, сильно подведенные глаза прицельно сузились. «У тебя комплекс неполноценности. Увы, увы. И напрасно думаешь, будто избавишься от него, заполучив какую-то власть над людьми. Сначала нужно научиться властвовать над собой, а у тебя с этим большие проблемы. Как и с женщинами, мальчик мой». «При чем тут женщины?» — потемнел он. Она снова начала смеяться. Так же звонко и откровенно, сотрясаясь всем телом. Он опять приблизился к ней. Только на этот раз оскорблять и угрожать не стал. Молча ударил по щеке. Она захохотала еще заливистей, выгибалась, мотала в изнеможении головой, словно последние силы покидали ее. Он тихо застонал и хлестнул ее по другой щеке, покрепче. Она успела поймать его руку, цепко стиснула. «Тебе легче, дурачок. Бей, бей, не тушуйся, выплескивайся. Скоро тебе станет совсем хорошо». Он выдернул руку, отступил. Она рванула от горла халат, полетели пуговицы. И через мгновение уже шла на него. Совершенно голая, трусиков на ней тоже не оказалось. Треугольное лицо ее превратилось в застывшую безжизненную маску. Темные, почти черные соски набухли, затвердели. «Пропади, пропади ты пропадом!» — шептал он непослушными губами, пятясь от нее. «Уже пропала!» — хрипела она, простирая к нему обнаженные руки. Тело конвульсивно подергивалось, вздымался живот. «И ты, мальчик, пропал! Расплатишься за все сполна!» Она бросилась на него, метя в лицо скрюченными пальцами с острыми ярко-красными ногтями. Он сумел увернуться, оттолкнул ее от себя. Она была какая-то скользкая и словно резиновая. Она ударила его ногой в пах. Бенджамин согнулся. Она прыгнула на него сверху, вонзила зубы в шею. Он старался отшвырнуть ее, но силище в этом змеино извивавшемся маленьком теле было поразительное. Повалился вместе с ней на ковер, бил наотмашь безжалостно. Она отвечала ему тем же, кусалась, царапалась. Бенджамин сдавил ее так, что явственно захрустели кости. Она блаженно застонала. «Еще, еще! Раздави меня! Уничтожь!» «Паскуда! Ведьма сиамская!» — яростно прошипел он и впился губами в ее мокрые окровавленные губы. «Как ты вырос! Зачем ты так вырос? невнятно бормотала она.